Кеннет стоял на баке, опираясь на костыль. Великое облегчение оказалось так же непросто пережить, как и ощущение бездны под ногами. Итак, змеи все же пришли на его зов. Ведя краткие переговоры с посыльными Джемилийского флота, Кеннет все это время гадал про себя, явятся ли змеи ему на помощь. Когда он так милостиво давал джемилийцам время подумать, он на самом деле выгадывал время для себя, для проказницы, чтобы она сумела уговорить своих чешуйчатых подданных. Когда проказница в первый раз их позвала, волны кругом, так и кишевшие змеями, вдруг опустели. И он с ужасом подумывал, а не решились ли они бросить его. Вот джемилийский корабль присоединился к своим, и с разных сторон к нему тут же помчались шлюпки за новостями. Для Кеннета время тянулось невыносимо медленно. Там, по ту сторону широкого водного пространства, джемилийские флотоводцы советовались, как им лучше вытряхнуть из него душу, а он смирно стоял тут, на носовой палубе, на колючем ветру, и ждал решения «своих» в кавычках «змей», и ничегошеньки поделать не мог. Спустя некоторое время джемилийцы разъехались, наконец, по своим кораблям. Кеннету хотелось спросить проказницу, что происходит, но он не отваживался. Его собственная команда пребывала в полной боевой готовности и с нетерпением ожидала развития событий. Напряжение прямо-таки витало в воздухе. Кеннет знал, пираты ждали, что змеи вот-вот устремятся к неприятельским кораблям. Тем не менее Кеннет видел вдали бурление воды и слышал отдаленные голоса змей, но близко к проказнице твари не подходили. Видно, скоро ему придется единолично решать, оставаться ли на месте и противостоять джемилийскому флоту, или разворачиваться и удирать. Если он даст дёру, джемилийцы, несомненно, устремятся в погоню. Даже если они не поверили, что сатрап в самом деле у него на борту, их численный перевес таков, что они наверняка поддадутся искушению. Он ведь пират, да еще и злостный искоренитель работорговли. Как тут не напасть? А потом, с редкостной внезапностью, исторгнувшей у его команды вопли восхищения, кругом проказницы вырос из воды целый лес змеиных голов. Змеи стали что-то говорить кораблю, а проказница отвечать им на их языке. Потом она покосилась на Кеннета через плечо. Он сразу придвинулся ближе, чтобы услышать ее тихую речь, предназначенную для него одного. «Они расходятся во мнениях», — вполголоса предупредила проказница. «Некоторые жалуются на крайнюю усталость и хотели бы сохранить остатки сил для предстоящего путешествия. Другие говорят, что готовы еще один последний раз помочь тебе. Но если мы прямо завтра не поведем их на север, знай, они отправятся туда и без нас. Так что если я не сдержу данного слова...» Она помолчала, потом сухо добавила, «Иные стоят за то, чтобы убить меня, а потом уже отправляться на север. Они хотят разорвать меня и съесть мое диво-древо, надеясь, что мои воспоминания окажутся им полезны в пути». Кеннету никогда прежде не приходило на ум, что змеи способны напасть на проказницу. Если они вправду сделают это, ему ее не спасти. Ему придется удирать прочь на Мариетте, молясь, что змеи за ними не погонятся. «Завтра поворачиваем на север», — подтвердил он вслух. Проказница что-то пробормотала. Кажется, соглашение было заключено. Кеннет же стремительно размышлял. Итак, на завтра может случиться, что его главное оружие окажется более неподвластно ему. Значит, сегодня следует воспользоваться им так, чтобы позже об этом долго-долго рассказывали легенды. Он должен сломить морскую мощь Джемилии, пока еще способен на это. «Нападите на них через посредство проказницы», — сообщил он морским змеям, — «и никому никакой пощады, пока я вас не отзову». Казалось, проказница испытала мгновение нерешительности, но потом все же воздела руки и запела жутким неземным голосом, обращаясь к скопищу змей. Гривастые головы одна за другой обратились в сторону джемилийского флота. Когда же проказница замолчала, змеи устремились вперед, живые стрелы, летящие к указанной им цели. Не все устремились на врага, лишь около трети. Прочие остались около корабля, могучий почетный караул, непроницаемая защита. Кеннет ощутил позади себя присутствие Уинтроу и поспешно пояснил: «В этот раз я не стал посылать сразу многих. Чего доброго перетопит все корабли, как в тот раз совершенного». «Да и самим змеям безопаснее», — отозвался Уинтроу. «Они не будут тесниться, так что в каждую по отдельности труднее будет попасть». Эта мысль, правду молвить, Кеннету в голову не приходила. Он смотрел на удалявшихся змей. Пожалуй, никакой иной человеческий глаз не смог бы уловить, что их ход уже не обладал той мощью и скоростью, как когда-то. И даже разноцветные чешуи уже не переливались, точно яркие драгоценные камни. Да, силы морских исполинов в самом деле близились к пределу. И те, что остались возле проказницы, своим видом лишь подтверждали худшие опасения Кеннета. Помутневшие глаза, тусклая чешуя. Капитан обратил внимание на клочья шкуры, свисавшие с шеи темно-малинового змея. Казалось, он пытался сменить кожу, но сил не хватило. «Это не имеет значения», — сказал себе Кеннет. «Это не имеет значения. Пусть они выиграют для него эту последнюю битву, а дальше они будут ему не нужны». Он вполне успешно пиратствовал задолго до своего с ними союза. Он сможет вновь тем же самым заняться. Тем временем на палубах Джемилийского флота поднялась отчаянная суматоха. Боевые машины спешно приводили в готовность, надеясь отразить с их помощью нападение змей. И вот человеческие выкрики смешались с голосами мчащихся змей. С меньших кораблей залпами полетели стрелы. На крупных кораблях сработали катапульты, камни пронеслись над водой и упали в волны, поднимая тучи сверкающих брызг. Им невероятно повезло, одним из первых же выстрелов им удалось задеть одно из созданий. Из джемилийских кораблей донесся ликующий рев. Подбитый змей пронзительно кричал от боли, тощее зеленое тело извивалось и билось на поверхности. Другие змеи присоединились к его крикам. «Хребет перебили бедняги, хрипло». Пробормотал Уинтроу, его глаза были полны боли и жалости. Носовое изваяние горестно застонало и зарылось лицом в ладони. «Это моя вина», — прошептала проказница. «Он прожил долгую жизнь и проделал такой длинный путь только за тем, чтобы погибнуть вот так. Это я во всем виновата. Прости меня, Телар. Прости, если можешь». Еще прежде, чем несчастный зеленый навсегда ушел в глубину, змеи, оставшиеся было возле проказницы, сорвались с места и, стремительно буравя волны, понеслись навстречу обидчикам своего соплеменника. Джемилийцы лихорадочно трудились, взводя и перезаряжая баллисты. Змеи больше не утруждали себя устрашающим ревом. Теперь были отчетливо слышны лишь испуганные крики людей. Кеннет услышал, как Уинтроу, стоявший у него за плечом, резко вобрал воздух, а столпившаяся команда начала переговариваться и бормотать. Кеннет покосился на них и увидел, матросы замерли, побросав все дела и приготовившись лицезреть ужас. И разочароваться никому не пришлось. Змеи окружили судно, с которого был сделан тот счастливый или злосчастный выстрел. Длинные шеи чудовищ напомнили Кеннету захлопывающиеся щупальца хищной актинии. Ревя, разбрызгивая во все стороны яд, змеи просто насели на обреченный корабль. Паруса, сожженные едкой отравой, клочьями повисли на мачтах, потом и сами мачты вместе с реями и прочим рухнули, переломанные как лучина. Дикие вопли команды умолкли, едва зазвучав, и лишь рев змей остался висеть в воздухе. Потом самые крупные змеи оплели палубу, словно живые тросы. Их вес быстро увлек судно под воду, где его корпус тотчас развалился на части. Из-за спины Кеннета раздавались приглушенные восклицания, полные благоговейного ужаса. А сам Кеннет с исключительной яркостью представил себе, как проказница точно так же тонет и разваливается в объятиях змей. Джемилийские корабли, как могли, отдалились от гибнущей жертвы змей, не прекращая, впрочем, стрелять. Змеи переловили в воде утонувших и тонущих моряков с растерзанного корабля и съели их всех. Потом занялись оставшимися кораблями. Некоторые разворачивались и ставили дополнительные паруса, пытаясь бежать, но было уже слишком поздно. Змеи были повсюду, точно водоросли, из которых, однажды попавшись, выпутаться невозможно. Они больше не набрасывались все вместе на один корабль, и от этого казалось, будто дело у них шло медленнее. Они кружили туда и сюда, поливая корабли ядом. Самые крупные таранили головами хрупкие деревянные корпуса. Вот и еще один корабль лишился парусов. Между тем камень угодил во второго змея. Тот свирепо взревел и бросился вперед, но почти сразу обмяк и безжизненно закачался на волнах. Зато корабль сделался мишенью для совокупной ярости оставшихся змеев. «Отзови их!» — тихо взмолился Уинтроу. «С чего бы?» — полуобернувшись, ответствовал Кеннет. «Может, ты полагаешь, поменяйся мы вдруг с ними местами, они испытали бы приступ внезапной жалости к нам?» «Пожалуйста, проказница, прошу тебя, отзови их!» — крикнул Уинтроу, обращаясь уже к самому кораблю. Проказница медленно покачала огромной головой. У Кеннета душа взлетела прямо до небес при виде такой верности его приказу, но счастье оказалось недолгим. Проказница ответила очень тихо, так, чтобы лишь Уинтроу да Кеннет могли слышать ее. «Я не могу. Они больше не слушают ни меня, ни кого бы то ни было другого. Месть и отчаяние помутили их разум. И я боюсь, что, разделавшись с джемилийцами, они примутся за меня». Уинтроу побледнел. «Может, нам бежать?» — предположил он. «Как, мы еще можем успеть?» Кеннет, как никто другой, знал, успеть не удастся. А раз так, он сказал себе, «Все равно никто не переживет меня и не сможет ничего рассказать». Он хлопнул Уинтроу по плечу. «Положись на удачу, Уинтроу, все будет хорошо. Просто положись на удачу. Са так долго вел меня, отнюдь не за тем, чтобы в итоге взять да змеем скормить». Тут его посетила неожиданная мысль, и он приказал отсемафорь Соркору на Мариетту. «Пусть эту немедленно привезут ко мне сюда». Примечание. Отсемафорь имеется в виду подача сигналов с помощью флажного семафора, в котором положению рук сигнальщика относительно корпуса соответствуют определенные буквы. С развитием радиосвязи флажный семафор постепенно утратил былое значение. Видимо, поэтому в художественных фильмах про море флажками обычно размахивают просто для виду. Конец примечания. «Эту прямо сейчас?» — с ужасом переспросил Уинтроу. «Посреди всего, что...» Кеннет расхохотался. «Да на тебя прям не угодишь, парень. Будто не ты говорил мне, что, мол, место это при мне. Вот я и решил, что ты верно прав. Пусть это будет рядом со мной и в особенности в подобный денек. Иди, сигналь Суркору». С высоты колсидийские галеры, сопровождавшие тяжело переваливавшийся парусник, выглядели совсем крохотными. «Ну как, порезвимся?» — пророкотала Тенталья. «Ох, не надо, пожалуйста!» — простонал Рейн. Из-за бесконечных синяков на груди ему было больно даже дышать. А думать о том, как она станет сжимать его исполинскими когтями, то проваливаясь вниз, то стремительно взмывая, было попросту страшно. Тем не менее он ощутил овладевшее ею предвкушение и даже застонал про себя. Однако Тенталья, уже собравшаяся спикировать на корабль, внезапно помедлила. «Ого!» — сказала она. «Ты слышал?» «А что я должен был услышать?» — переспросил Рейн недоуменно. Однако ответа не дождался, зато громадные крылья драконицы вдруг заработали с невероятной энергией. А океан и корабли на волнах начали проваливаться все дальше вниз, да так быстро, что Рейн поневоле зажмурился. Когда он снова дерзнул открыть глаза, море под ногами показалось ему чуть сморщенной тканью, а острова — небрежно раскиданными игрушками. Он никак не мог отдышаться. «Пожалуйста!» — взмолился он сквозь звон в ушах, но Тенталья не ответила. Поймав крыльями поток холодного воздуха, она повисла и стала парить. Рейну ничего не оставалось, как только терпеть. «Там! Вон там!» — внезапно закричала Тенталья. Рейну не достало воздуха даже спросить, что же именно она увидела там. Раскинутые крылья чуть шевельнулись, и драконица, набирая скорость, пошла вниз. Ветер, овивавший Рейна, достиг чудовищной силы. Холод впился в самые кости. И вот когда ему всерьез показалось, будто ничего худшего уже и придумать нельзя, Тенталья завопила так, что у него чуть не лопнули уши. В голове еще стоял звон, когда крохотную человеческую душу объял мысленный шквал драконьего торжества. «Вот они! Я их вижу!» «Что-то стряслось», — объявила Альтия своим товарищам по каюте. «Змеи прекращают нападение. Они все поворачивают головы». Она по-прежнему вглядывалась в маленький иллюминатор. Не видя общей картины, она судила о битве по тому клочку, что был доступен ее взгляду. 5 джемилийских кораблей, доступные ее взору, тяжело пострадали. На одном паруса свисали жалкими клочьями, а на палубе почти не осталось людей. Вряд ли это судно вернется в родной порт. Змеи нарушили строй флота и разогнали его, не давая врагам отбиваться сообща, а потом они вдруг прекратили сражение, и огромные горящие глаза обратились куда-то в поднебесье. «Что там?» — взволнованно спросила Малта и выпрямилась на стуле. Ек, сторожившая у двери, покинула свой пост и подошла. «Дай-ка я», — сказала она, и потянулась к иллюминатору. Альтия поднырнула под ее руки, вышла на середину помещения и, поднявшись на цыпочки, прижала обе ладони к потолочному бимсу. «Ну почему у меня нет совсем плотной связи с проказницей?» — досадливо пробормотала она. «Я все увидела бы ее глазами. Когда-то я это могла». «Но что хоть она чувствует?» «Погоди, куда это все змеи поплыли?» — вырвалась у Ек. «Чувствует она слишком много всего сразу. Страх, заботу, печаль. А что, змеи уплывают прочь?» «Ну, по крайней мере, куда-то», — отозвалась воительница. И, досадливо фыркнув, отвернулась от иллюминатора. «А что мы, собственно, здесь торчим? Пошли на палубу. Небось, сразу во всем разберемся». «Почему бы и нет?» — угрюмо поддержала ее Альтия. «Но Уинтроу сказал, что здесь нам безопаснее», — напомнила Малта. И вдруг вскинула руки к голове, как если бы самая мысль о выходе на палубу причинила ей боль. «Думаю, Уинтроу никак не предполагал, что дело обернется подобным образом», — постаралась ободрить ее Альтия. «Но надо же нам действительно выяснить, что там стряслось». «А я требую, чтобы все вы сидели здесь и не дергались», — внезапно рявкнул сатрап. Он сел на койке. Его лицо исказил гнев. «Еще чего выдумали покинуть меня? Вы мои подданные и обязаны хранить мне верность. Вы должны остаться здесь, чтобы защитить меня, если придется». Ек скривила губы. «Прости, недомерок, но я не твоя подданная», — проговорила она. «А и была бы, все равно вышла бы на палубу. Другое дело, если ты направишься с нами. Я так уж и быть за тобой присмотрю». Малта отняла от лица руки. Она тяжело дышала открытым ртом, потом сказала: «Нам нужно на палубу прямо сейчас. К нам Тинталья летит. Драконица зовет змей». «Что?» Альтия явно не поверила услышанному. «Драконица?» «Я чувствую ее приближение», — шепнула Малта благоговейно и вскочила на ноги, а темные глаза сделались еще больше. «Я чувствую драконицу. И я слышу ее. Да, так же, как ты могла видеть и слышать с помощью корабля. Только не сомневайся во мне, тетя Альтия, я истинную правду говорю». И тут бледность залила ее лицо, а благоговение сменилось отчаянием. «И там Рейн с ней, он ищет меня. Он столько пролетел, разыскивая меня, меня». Она прикрыла рот ладонью, она была готова заплакать. «Тебе нечего бояться», — сказал ей Альтия, но про себя задалась мыслью о здравости Малтиного рассудка. Неужели бедная девочка настолько боялась навязанной ей свадьбы с жителем Чищоб? Малта, между тем, сгорбилась на своем стуле. Кончики пальцев ощупывали гребнистый шрам. Вот она отдернула руки, как будто рубец сжегся, и в ужасе уставилась на свои пальцы, подобные птичьим когтям. «Нет», — прошептала она, — «нет, это несправедливо». «Да что с ней такое?» — презрительно осведомился сатрап. «Она что, заболела?» «А если заболела, пускай ее немедленно уведут». Альтия, не слушая, припала подле племянницы на колени. «Малта?» — окликнула она встревоженно. «Погоди», — отозвалась Малта. Это была мольба и одновременно приказ. Потом она тяжело поднялась на ноги. Она двигалась так, словно была сложена из отдельных частей, не слишком хорошо подходивших одна к другой. Ее глаза ничего не выражали. Она взяла со стола свой тюрбан, тупо посмотрела на него и выронила. «Все это не имеет значения», — проговорила она. Ее голос прозвучал бесстрастно и словно бы издалека. «Так вот, значит, кто я теперь?» Не договорив, она направилась к двери, причем так, словно в каюте никого, кроме нее, не было. Ек распахнула перед ней дверь и оглянулась на Альтию. «Ну что, ты идешь?» «А как же?» — рассеянно отозвалась Альтия. До нее вдруг дошло, что, наверное, на протяжении многих лет чувствовала ее мать, желавшая дочерям добра и не имевшая власти должным образом направить их жизни. То еще было чувство. «Погодите, а как же я? Вы не можете просто так бросить меня здесь!» — гневался в каюте сатрап. «Ну так поторопись, недомерок, а то вправду один останешься», — на ходу бросил Иек. Альтия, впрочем, заметила, что дверь сатрапу воительница все-таки подержала. Кеннет смотрел вверх, сознавая, что у него полностью отвисла челюсть, но будучи не в состоянии что-либо по этому поводу предпринять. Еще он смутно осознавал, что и проказница уставилась в небеса, сцепив руки перед грудью, словно в молитве. А вот кто в самом деле молился, так это Уинтроу. Но не о милости и пощаде, как мог бы предположить Кеннет. С губ юноши радостным потоком лились восторженные слова, прославлявшие великое чудо Са. Казалось, парнишка впал в восторженный транс. «Ты — отец чудес! Весь мир — слава твоя, о Создатель наш, Са!» Кеннет не взялся бы сказать, произносил ли Уинтроу некогда затверженную молитву, или же явление величественного создания подвигло его на вдохновенную импровизацию. Вот драконица заложила еще круг, и свет зимнего солнца пустил по обширному боку серебряные и синие блики. Она снова закричала. В крике слышалась разумная речь. И Кеннет ощутил, как отозвалась проказница. Страшное, несбыточное желание скрутило судорогой все ее существо и передалось ему. Она тоже хотела легко и свободно парить над морскими волнами, взвиваться в небесную высь и падать оттуда в волны, и кружиться, если придет такое желание. Корабль думал обо всем, чем мог бы стать, но волею обстоятельств не стал и никогда уже не станет. Какое это было отчаяние, невыносимое, отравляющее самую кровь. Между тем змеи оставили в покое джемилийские корабли и собрались на открытом пространстве. Некоторые из них оставались почти недвижными, лишь смотрели, задрав головы, на кружившую драконицу. Другие, наоборот, играли и извивались, словно желая тем самым вернее привлечь внимание удивительной гости. Остатки джемилийского флота решили использовать, так кстати, подвернувшуюся передышку. Одно из меньших судов как раз тонуло, по его палубам уже перекатывалась вода. Команда торопилась перебраться на другой корабль. На прочих судах силились навести хоть какой-то порядок. Матросы рубили канаты, выкидывали за борт съеденные ядом паруса и сломанные снасти, чтобы корабли смогли хоть как-то двигаться прочь. Но и там люди, знай, смотрели вверх, кричали, указывали руками. Это пригибалось к самому дну шлюпки, спущенной ради нее с Аркором. Она глядела то на играющих змей, то на драконицу над головой. Ее лицо заливало бледность, она то и дело принималась искать глазами Кеннета. Гребцы, отряженные в шлюпку, яростно орудовали веслами и, знай, втягивали головы в плечи. Драконица же с каждым кругом снижалась. И центром ее кружения, ошибки быть не могло, являлась проказница. Кеннет уже видел, царственная красавица что-то держала в передних лапах, добычу, наверное. Какую именно, он был пока не в силах рассмотреть. Его больше занимало, зачем она облетала проказницу. Может, примеривалась, прежде чем напасть? И если так, сядет ли она на воду, как чайка, или нападет с воздуха? Вот она снова пронеслась мимо так близко, что порыв ветра ударил в паруса и ощутимо покачнул корабль. Морские же змеи подняли невероятный вой и крик, делавшийся все громче по мере снижения драконицы. И вот, пролетая в очередной раз непосредственно над Этиной шлюпкой, драконица выпустила из лап то, что принесла. Она промахнулась по шлюпке, но ненамного. Ее ноша свалилась в воду, подняв изрядный фонтан брызг, а драконица мощно заработала крыльями и стала набирать высоту. Она что-то проревела, и змеи завопили в ответ. Потом небесная пришелица полетела в сторону, неизмеримо медленнее, чем раньше, и змеи последовали за ней. Потянулись следом, словно осенние листья, подхваченные дуновением ветра. Самые быстрые мчались впереди, менее проворные, изо всех сил поспевали за ними. В воде расходился пенистый след, и вот рядом с проказницей не осталось никого. Совсем никого. Ушли все. Драконица закричала в последний раз, летя прочь. Вместе с ней у Кеннета из рук улетала победа. Это был человек, мужчина, и притом живой. Это успело на миг увидеть его, прежде чем он обрушился в воду. Он беспорядочно барахтался на лету, а потом взвелась туча брызг, и волны поглотили его. Драконица сбросила его так близко от шлюпки, что ту едва не захлестнула. И это могла бы поклясться, что все было проделано намеренно. Шлюпка еще раскачивалась, когда Этта ухватилась за борт и свесилась наружу, пытаясь высмотреть упавшего. Может, он уже потонул, не выдержав удара о воду? Может, он и всплыть не сумеет? «Где он?» — закричала Этта. «Не прозевайте его!» Грицы, однако, особого внимания на ее приказ не обратили. Драконица улетала, следом за нею уплывали морские змеи, и матросы решили воспользоваться случаем, чтобы скорее добраться до проказницы. Туда, где среди взволнованно шептавшихся моряков стояли и смотрели вслед драконицы Кеннет и Уинтроу. И только носовому изваянию, как выяснилось, была небезразлична судьба упавшего в воду человека. Вот проказница бросила вслед драконицы последний взгляд, полный муки, и стала обшаривать взглядом волны кругом шлюпки. Тем не менее, это первой заметила некое движение в морской глубине и вытянула руку. «Вот он, вот он!» В следующий момент упавший, задыхаясь, пробил головой поверхность воды, и это сразу увидела, что это был не человек. Вернее, не вполне человек. При более-менее людских очертаниях фигуры у него были глаза, горевшие медью, а вьющиеся темные волосы, с которых стекала вода, почему-то напомнили эти клубок спутанных водорослей. Он заметил вблизи лодку и потянулся к ней. И это увидело, что его рука блестела не просто из-за воды, ее покрывали чешуи. Он издал захлебывающийся крик и погрузился опять. Гребцы, успевшие худо-бедно его рассмотреть, взревели от ужаса и пуще навалились на весла. Это и сама потрясенно замерла, глядя на сомкнувшиеся над ним волны. «Выловите его, пожалуйста!» — долетел с палубы проказницы. Отчаянный девичий крик. Это вскинуло глаза и увидела девушку в красивом платье, стоявшую у фальшборта. «Сердечная подруга», — сообразила она. Право, эта подруга выглядела ничуть не старше Уинтроу. И тогда над водой простерся указующий перст самой проказницы. «Вон он!» — рявкнул носовое изваяние. «Вот же он, олухи! Он снова всплывает! А ну, живо! Вытаскивайте его из воды!» Перепуганные гребцы могли пропустить мимо ушей призывы Этты, но приказ живого корабля — это совсем другая материя. Лица у них побелели, но грести прочь они перестали. А когда утопающий действительно вынырнул, дружным усилием развернули к нему шлюпку. Он увидел их и попытался плыть, но мало что получилось. Он опять погрузился. «Кранты ему», — предрек один из матросов. Тем не менее, из воды снова показались сперва руки, а потом и голова. Он судорожно вбирал в себя воздух. Кто-то сунул ему весло, и он так вцепился в него, что едва не выдернул из рук матроса. Его подтянули к лодке, и он мертвой хваткой ухватился за борт. Забраться внутрь он был уже не в состоянии. Двое дюжих матросов схватили его за кожаную куртку и затащили в шлюпку. Он свалился на дно, с его волос и одежды струями стекала вода. Он глотал воздух и никак не мог отдышаться. Вот, наконец, он выгнал воду из ноздрей, и следом потекла кровь. Нечеловеческие глаза нашли Этту и уставились на нее. Кажется, он не сразу рассмотрел склонившуюся над ним женщину. Потом выговорил одними губами «спасибо». Его голова перекатилась к плечу, медные глаза закрылись.